Глава 10. Покои Льессы располагались на самом верхнем третьем этаже цитадели, с ее внешней стороны. Толкнув дверь, девушка вошла и оказалась в небольшой гостиной, выдержанной в красно-коричневых тонах, со светлыми деревянными панелями, покрывавшими все, кроме потолка. Напротив входной двери, занимая почти всю стену, было широкое окно, возле которого стоял круглый столик и пара стульев с высокими спинками. Справа возвышались книжные шкафы, заполненные книгами почти полностью, кроме пары полок, а между шкафами втиснулся письменный стол со множеством ящиков. Слева от двери, занимая самую середину, уютно горел большой камин, за которым скрылась деревянная дверь, а перед ним разместились два удобных глубоких кресла. У самого входа спрятался встроенный гардеробный шкаф, закрывая собой еще одну дверь. Пушистый ковер с мягким ворсом раскинулся почти во всю ширину комнаты, делая ее по-домашнему уютной. Открыв дальнюю дверь, Ли очутилась в светлой спальне с двумя такими же, как в гостиной, окнами. Прислонившись к дальней стене массивной спинкой, стояла широкая кровать на толстых ножках, накрытая темно-синим пледом, с четырьмя квадратными подушками в голубых наволочках. Отогнув покрывало, девушка увидела такого же цвета простыни, туго обтянувший матрас. По обеим сторонам изголовья кровати стояли небольшие тумбочки с высокими светильниками в виде шара. В углу слева возвышался тяжелый шкаф из темного дерева, а рядом примостился громоздкий сундук с широкой выпуклой крышкой из того же материала. Напротив двери, спрятавшейся рядом с сундуком, между окнами находился большой комод с четырьмя ящиками, а над ним, закрывая стену почти до потолка, в серебристо-белой раме висело зеркало. По стенам были развешаны круглые светильники, ярко освещавшие комнату, а на полу от стены до стены лежал темно-синий ковер с голубым узором. Длинный ворс мягко обволакивал босые ступни девушки. Третья же комната привела Льессу в восторг. В дальней половине небольшого вытянутого помещения, скрытого от глаз почти неприметной на фоне стен спальни дверью, был небольшой бассейн с горячей водой. Поступая из скрытого источника, она, постоянно меняясь, убегала через небольшое углубление в полу. Тут же располагались невысокие деревянные скамеечки, а рядом с ними пара вешалок. На полу лежал небольшой коврик с коротким ворсом. В стене виднелась квадратная дверца непонятного назначения. «Лин!» — мысленно окликнула она дракона. «Ты не знаешь, что за дверца в стене?» «В купальне? Туда ты будешь скидывать грязную одежду, а потом забирать чистую», — откликнулся Тейлин. «Это машинка, что ли?» «Если ты имеешь в виду те странные приборы, что были в твоем мире, то нет. Но стихии воды и воздуха там присутствуют», — лениво зевнув, ответил Каери. «Ладно, не будем вмешиваться в то, что нам пока непонятно», — пробормотала девушка и полезла изучать содержимое неприметного шкафчика, спрятавшегося в самом углу купальни. Несколько завернутых в тонкую бумагу брусочков, пара травяных губок, баночки с порошком, палочки с короткими щетинками на конце, смутно напоминавшие зубную щетку, и разные женские мелочи были аккуратно расставлены и разложены по узким полочкам. За соседней дверцей скрывалась стопка больших мягких полотенец алого цвета. Развернув тонкую бумагу и вытащив небольшой желтоватый брусок, девушка вскрикнула от восторга. «Мыло! Настоящее мыло! Как же мне тебя не хватало!» Поспешно стянув одежду, Ли нырнула в бассейн, окунувшись с головой в блаженно горячую воду, и намылила волосы, с удовольствием взбивая густую пену и щурясь от наслаждения. Прополоскав свою гриву, отросшую за эти недели почти до колен, она намылила губку и с ожесточением растерла все тело, пока оно не начало гореть. Довольная Ли откинулась на бортик бассейна, лениво наблюдая, как грязная вода утекает в сток, сменяясь чистой и прозрачной. Окунувшись последний раз, девушка прополоскала губку и вылезла из воды. Убрав все на место и с сомнением покосившись на тряпку, бывшую когда-то платьем, и кучу расползавшегося по швам белья, Ли завернулась в полотенце, укрывавшее ее до середины бедер, и пошла в спальню. Остановившись у зеркала, Девушка посмотрела на свое отражение, стараясь привыкнуть к тем изменениям, что с ней произошли. Огненно-рыжие, слегка вьющиеся волосы водопадом рассыпались по точёным плечам, вспыхивая жаркими искрами, как будто само пламя плясало в густых прядях. Зелень глаз словно сгорала в крошечных языках огня, обрамлявших зрачки. Несмотря на необычность, увиденное ей понравилось. В надежде найти какую-нибудь одежду, Лиеса открыла высокий шкаф. На вешалках, стройным рядом, висели три накидки без рукавов огненно-красного цвета с золотой отделкой по краю широкого капюшона, скрепленного изящной застежкой в виде язычка пламени. Два платья темно-вишневого цвета с более светлыми вставками по бокам лифа и расклешенными юбками в пол, застегивавшиеся впереди на незаметные крючочки с рукавами до середины предплечья и широкими золотистыми поясами. Два коротких жилета темно-вишневого цвета с золотистой отделкой и тремя уже знакомыми застежками, и две куртки с капюшонами тех же цветов, подбитые теплым мехом, приталенные и доходившие Лиесе до середины бедра. По вешалкам стояли две пары высоких кожаных сапожек и две пары мягких туфелек на гибкой подошве без каблука. Вынув одно из платьев, Ли отнесла его на кровать и направилась к комоду. Чутье ее не подвело. В верхнем ящике ровными стопочками лежало непривычное девушке белье. Узкие шортики и коротенькие сорочки из легкой ткани кирпичного цвета показались ей очень удобными. С любопытством выдвинув следующий ящик, девушка обнаружила в нем дюжину тонких белых рубашек свободного кроя с широкими рукавами, перехваченными у запястья ленточками, и недлинным разрезом у горла, застегивавшимся все на ту же застежку в виде язычка пламени, и дюжину рубашек из плотной теплой ткани алого цвета и облегающего фасона с воротником-стоечкой. В третьем ящике находились несколько пар узких брюк, сильно завышенной под самую грудь талии, сшитых из мягкой, но очень прочной ткани темно-вишневого цвета. Там же лежали три пары подбитых мехом штанов того же фасона. И там с застежками служили маленькие незаметные крючочки. Эти брюки были в тон тем же жилеткам и курткам, что висели в шкафу. В последнем нижнем ящике было полно теплых и тонких чулок длиной до колена, а также толстых шерстяных лосин, плотно обтягивавших ноги. Лиеса достала комплект белья, тонкие чулки и пошла одеваться. Одежда пришлась ей в пору, сев точно по фигурке. Радостно рассмеявшись, Лиза кружилась по комнате. Длинные пряди волос разметались по плечам, а ножки утопали в мягком ворсе ковра, чуть щекотавшего ступни. Девушка чувствовала себя удивительно легко. От недавней усталости не осталось и следа, словно вода чудесным образом унесла ее с собой, оставив ощущение чистоты и свежести. Запыхавшись, Лиеса упала на кровать, пытаясь отдышаться, и позвала Кайери. «Лин, а кто такие эти мужчины?» «Найрионы? Я думала, у всех драконов на Иране. Ты ничего не говорил о них?» «Их всего пятеро, ты видела их всех». «Они такие странные, вроде не старые, но в глазах столько мудрости», — задумчиво протянула Ли. «Они старше, чем ты думаешь. Кайери давно не рождались со стихией жизни. За последнюю 1000 лет не родился ни один мальчик с такой силой». 1000 подскочила от изумления Ли. Сколько же лет Алариану и остальным? Найрании и Найрионы живут столько же, сколько связанные с ними Кайери. Около 12 столетий. Тиелин, только не говори мне, что я буду жить столько же. Это невозможно. Лиеса замотала головой, отрицая такую невероятную новость. Тебе придется свыкнуться с этой мыслью. Я ничего не могу изменить. «Сколько же здесь живут обычные люди?» «Не намного больше, чем в твоем мире. Около 120 лет. Но стихия, живущая в нас, питает наших предназначенных жизненной силой. Потому вы живете так долго». «Этого просто не может быть», — не замечая, что говорит вслух, выдавила из себя Ли. Чувствуя, что мозг просто вскипает от только что полученной информации, она постаралась переключить внимание на что-то другое. «Лин, а как скоро за мной придут?» «Примерно через час». «Постой, а как же ты? Сегодня у тебя не было возможности поохотиться. Ты, должно быть, очень голоден». «Я поохочусь, пока ты будешь занята. Не волнуйся за меня». Лин улыбнулся. Тебе нужно собраться. Ты еще не заглядывала в сундук?» «Нет, а что там?» «Открой и увидишь». Лиеса поднялась с кровати, на которой так и провалялась во время их разговора, и пошла к сундуку. С трудом подняв тяжелую крышку, она уставилась на то, что предстало перед ее глазами. А посмотреть было на что. На широких ремнях, определенно предназначенных для ношения крест-накрест на бедрах, в украшенных кроваво-красными камнями ножнах лежали два коротких длиной с ладонь кинжала. Там же, в таких же ножнах, находились два узких заплечных меча с чуть загнутыми лезвиями, похожие на японские катаны, которые Ли видела однажды в фильме. Выдвинув один из мечей из ножен, она увидела причудливую инкрустацию в виде оплетавшего лезвия пламени. Еще в сундуке был маленький кинжальчик, чуть длиннее перочинного ножа. Его ножны были самыми простыми, без украшений, и держались на узком ремешке, которым опоясывали талию. «Лин, что это?» «То, чем тебе предстоит научиться владеть в скором времени. А пока пристегни на пояс маленький кинжал и всегда носи его при себе в свободное от занятий время. Им можно пользоваться при любой необходимости». «А одежда? В чем мне сейчас пойти?» «Платье предназначено для трапезной и свободных занятий в библиотеке. Мужская одежда удобна во время занятий и полетов. Но это не правило. Ты можешь выбрать то, что тебе больше нравится. Никто не осудит тебя». Решив, что переодеваться вовсе не обязательно, Ли пристегнула к поясу кинжал и, запустив пальцы в растрепанные волосы, растерянно огляделась в поисках расчески. Единственными местами, которые не успела осмотреть девушка, были прикроватные тумбочки. Маленькие ящички одной из них были пусты. В другой же тумбочке Ли обнаружила ленты для волос черного, белого и огненно-красного цветов, длинные тонкие шпильки, пару гребней и вожделенную расческу. На то, чтобы прочесать волосы и заплести их в две длинные косы, ушло полчаса. Закрепив их красными лентами, Лиеса достала из шкафа туфельки и примерила их, удивившись, что они, как и одежда, пришлись точно в пору. «Лина, почему вся одежда и обувь как раз моего размера?» «Хм, кажется, тебя на сегодня хватит шокирующих сведений. Я расскажу тебе позже, когда ты сможешь понять, а пока прими это как данность». В голосе Лины звучала нежность пополам с сочувствием. Он видел смятение девушки, которое она постаралась спрятать как можно глубже, даже от самой себя. Вздохнув, Лиеса вернулась в гостиную и с любопытством заглянула в последнюю неисследованную дверь. За ней оказалась неширокая винтовая лестница, ведущая куда-то вверх. «Тиэлин, а что это за лестница?» «Она ведет в пещеру, так что мы всегда рядом. Но ты еще успеешь все увидеть. За тобой уже пришли». В то же мгновение раздался деликатный стук в дверь. Ли открыла. Перед ней стояла симпатичная девушка примерно ее возраста. Невысокая, стройная, в платье темно-голубого цвета, с более светлой отделкой и с таким же, как у Ли, кинжалом на поясе. Светлые волосы незнакомки свободно лежали на плечах упругими кудряшками, достигая ключиц. «Ты Лиеса? Лориан послал меня за тобой, я отведу тебя в трапезную. Меня зовут Карисса». Все это она выпалила на одном дыхании, с любопытством разглядывая Ли. Та мягко улыбнулась и вышла в коридор, прикрыв за собой дверь. «Ты уже такая взрослая, а я тут уже 6 лет. Лориан сказал, что ты только пришла. Все так удивились. Диарна сказала, что такого быть не может. Наши Каери ведь рождаются одновременно с нами, а твой совсем маленький. Ты расскажешь нам, почему так случилось?» Тарахтя безумолку, Карисса вела Ли вниз по ярко освещенной лестнице, не давая той вставить хоть словечко в неиссякаемый поток болтовни. «Ну вот мы и пришли», — сказала она, останавливаясь у широкой двери на первом ярусе цитадели, из которой расплывались аппетитные запахи еды. Толкнув тяжелую створку, Карисса потянула девушку внутрь. В большом зале находились примерно 30 девочек разного возраста. Самой младшей казалось не больше 10 лет, а старшей — около 20. Все они тут же замолчали и с любопытством уставились на вошедших девушек. Почувствовав себя неуютно, Лиеса поежилась, вспомнив, чем кончалось подобное внимание в детском доме. Но на этих лицах, успокаивая испуганную девушку, сияли приветливые улыбки. Кариса потянула ее к свободным стульям за длинный деревянный стол, уставленный десятком блюд с отварным и запеченным мясом, смесью тушеных овощей и какой-то рыбы. Между блюдами на квадратных салфетках лежали ломти белого хлеба. Усевшись между Карисой и незнакомой девушкой, Лиеса украдкой огляделась. «Ты не бойся, тебя здесь никто не обидит», — сказала сидевшая по правую руку от Ли девушка лет 17-18. «Меня зовут Тайетта». На ней были одежды таких же цветов, что и на Лиесе. Золотисто-каштановые, слегка вьющиеся волосы спадали до самой талии крупными локонами, собранные с висков, завязанные на затылке алой лентой. Большие карие глаза с неожиданно темными ресницами вокруг зрачка словно мерцали пламенем, внимательно и серьезно глядя на Ли. Даже сидя, она была выше Лиесы на полголовы. Тонкую талию подчеркивал золотистый кушак. С другой стороны от нее сидела девочка лет 11 в светло-голубом платье с белыми вставками по бокам. Тайетта помогла ей положить на тарелку еду из широкого блюда, сестринской нежностью глядя на рыже-каштановую головку. «Это твоя сестра?» — осмелилась спросить Ли. «Нет, что ты!» — Тайетта улыбнулась. «Просто она здесь не так давно, еще не освоилась. Мы стараемся помогать тем, кто в нас нуждается». Обычно девочки попадают сюда в возрасте 10 лет, но Грейси уже 12, а она здесь всего пару месяцев. Родители долго не хотели отпускать ее в цитадель, ведь мы видимся с родными не так часто в первые 4 года. Это потом мы возвращаемся сюда по своей воле, чтобы продолжать тренировки. Мы вольны уйти в любой момент и вернуться, когда почувствуем необходимость. «Так долго?» — удивилась Лиеса. «Конечно. Мы ведь учимся не только управлять стихиями, но и изучаем устройство нашего мира, историю, другие расы и многое другое. И это помимо владения мечами и кинжалами. Ты ведь их уже видела в своей комнате?» Тайетта покосилась на кинжал, прикрепленный к поясу Ли. «Да, Тайетта, а можно спросить?» Лиеса замялась. «Цвета одежды что-то означают? Мне показалось, что это как-то связано со стихиями, которыми мы наделены». «Ты права», — подмигнула ей девушка и кивнула в сторону Грейси. «У нее стихия воздуха. У Карисы», — она посмотрела в сторону оживленно болтавшей с соседкой девушки, — «вода. А вон те девочки в зеленой с коричневым одежде управляют стихией земли». «Спасибо тебе. Я не привыкла к теплому отношению чужих людей, а ты так приветлива». «Ну что ты?» — засмеялась девушка. «Ты такая же, как все мы. Почему кто-то должен относиться к тебе враждебно?» «Не переживай, ты быстро найдешь подруг». Помолчав немного, она добавила. «Я буду рада стать одной из них». «И я», — вмешалась услышавшая конец разговора Кариса. «Мы поможем тебе освоиться, правда, Теа?» — сократила она имя Тайетты. «Правда, ручеек», — улыбнулась та. «Ручеек?» — переспросила Ли. «Это потому, что ты управляешь стихией воды?» «Да нет», — засмеялась Тайетта. «Это потому, что она иногда способна болтать часами. Но, несмотря на это, она умеет быть серьезной и отличная подруга», — с нежностью сказала она. Кариса, смущенная данной оценкой, с озорной улыбкой показала подруге язык и повернулась к спросившей что-то девушке с другой стороны от нее. «Нам лучше поесть», — Теа кивнула в сторону пустевших блюд, «а то нам ничего не достанется». «Да и старейший Алариан объявил на сегодня собрание. Наверное, из-за тебя. Еще никогда в цитадель не попадала взрослая девушка с новорожденным Кайери». Не зная, можно ли рассказать о том, откуда она, Ли не ответила на вопросительную интонацию в голосе Теа и потянулась к лежавшему на ближайшем блюде мясу. Тайетта с пониманием улыбнулась и, оставив девушку в покое, широкой деревянной лопаткой наложила себе смесь овощей, состоявшего перед ней блюда, не забыв предложить их Лиесе. Ли молча кивнула, поблагодарив ее за заботу, и, достав кинжал, принялась нарезать мясо на тонкие ломтики, удерживая кусок длинной трезубой вилочкой. Уплетая с ломтиком хлеба незнакомое по вкусу мясо с овощами и запивая его холодным напитком, сваренным из каких-то ягод, она поняла, как сильно проголодалась. Со вчерашнего вечера у нее во рту не было ни крошки, а этот долгий день был полон событиями, просто вытянувшими из Ли всю энергию. Восполняя ее обильным ужином, девушка гадала, что же ее ждет дальше.